Чистилище. Виктор очнулся от сильного удара ногой под ребра. Но глаз открывать не стал, перешел в состояние транса и начал смотреть на происходящее вокруг. Рядом с его телом находилось несколько человек. Троих он знал, это были охотники, которые взялись доставить его до тюрьмы, а еще четверых он видел впервые. Особенно выделялся один, он был одет в атласный костюм, и его вес явно выходил за физические нормы. В основном разговор вели двое, старший охотник и этот в атласном костюме. Охотник еще раз ударил ногой Виктора и произнес: «Ну, что разлегся? Подъем, не на курорт прилетел. Хватит ногами махать, он мне нужен здоровым. Кто это? Дай его личную карту с делом». Сопровождающий открыл кейс и достал кристалл. «На, держи. Побольше уважения, охотник, ты разговариваешь с начальником тюрьмы. Поднимите и подведите узника ко мне. Вот еще, с чего я тебя уважать должен. Ты тюремщик, я охотник. Мое дело – ловить и привозить преступников, а твое – смотреть, чтобы они срок отбыли. Пусть тебя твои подчиненные и заключенные уважают. А мое уважение к тебе будет, когда ты мне деньги перечислишь. Принимай его скорее и перечисляй положенную плату. У меня тут желания задерживаться нет. Тащи его сюда. Посмотрим, что с ним, а то, может, сейчас подохнет. Вы-то, наверное, не особо церемонились, когда его везли. Знаю я ваши хищные привычки. Мне нужны заключенные, способные работать, и если его биологические параметры окажутся на критическом уровне, никакой оплаты не будет. Да живой он, просто устал от длительного перелета с непривычки, сейчас полежит немного и будет как твидик скакать. Тащи его сюда, будем смотреть. Давай, вставай уже, менее злобно проговорил охотник. Виктор мысленно отдал приказ своему телу подняться. Ну, вот видите, живой, начал отходить понемногу. Я же говорил, от полета устал. Ну, что встал? Давай, иди к своему новому хозяину. Итак, посмотрим, кто у нас тут. Виктор, безродный, причисляющий себя к классу волколаков. Задержан при попытке бегства в закрытый для посещения мир после нападения на служителей верховного культа. Приговорен к 100 внешним годам заключения. Навыки: механик, чистильщик промышленных систем. Поместите его в блок проверки, посмотрим его биологические параметры. Ну, что уставились? Быстро взяли его и запихнули в камеру, скомандовал охотник, глядя на охранников. Ты тут не смей моими людьми командовать, своим псам будешь приказы отдавать. Хотя ты прав, чего встали? Тащите его в камеру. Охранники затолкали Виктора в бокс. Так, состояние здоровья удовлетворительное, незначительное истощение, измененное сознание. Вы что, накачали его транквилизаторами? Да, буянил в полете, соврал старший охотник. В течение суток придет в себя. Темнишь ты что-то, то в полете устал, то транквилизаторы еще отходят. Все правильно, устал от полета, потому что был под действием транквилизаторов, а они ослабляют работу внешних двигательных органов. Давай, прекращай мне тут чушь пороть. Знаю я лучше тебя, на каком принципе и как работают транквилизаторы, а то, что ты мне сейчас пропел, своим недоумком будешь втирать. Хорошо, проверяйте быстрее, перечисляйте то, что мне положено, и с превеликим удовольствием перестану беспокоить вас своим присутствием. Ну что же, Виктор Безродный, поздравляю. Вам дан шанс искупить свою вину праведным трудом в исправительном коррекционном заведении чистилища. Срок вашего заключения – 100 внешних лет. Так он же не доживет до выхода, его биологический вид не протянет столько, смеясь, проговорил охотник. У нас отличная медицина и хорошая поддержка заключенных, улыбаясь, произнес начальник тюрьмы, а господа, которые проводили осмотр, не ошибаются в определении биологических видов, так что отсидит и выйдет с чистой совестью. Так, на чем я остановился? 100 внешних лет, отбывание заключения будет проходить на 4-м уровне добычи. Вам понятен приговор? Виктор молча кивнул. Хорошо, уведите заключенного. А что насчет моих денег? Да сейчас все получишь. Ну вы и шутник, выйдет, да на 4-м уровне живут не больше 10 лет. Дальше разговора не было слышно, Виктора завели в лифт. Поехали вниз, затем остановились, и охранник произнес: «Давай, выходи, теперь это твой дом». «Эй, Бур, ты где?» Кому это я понадобился? Принимай нового члена твоей команды, размести его и веди в курс дела. С третьего дня твой план будет увеличен, так как прибавили заключенного. Да вы что, он же не сможет тут жить, он же загнется от нагрузок. Принимай, что есть. А если переживаешь, что он не справится, то подготовь его хорошенько и следи, чтобы быстро не сдох, потому что план уже не понизит. Охранники сели в лифт, и Виктор остался наедине с Буром. Ну, пошли, бедолага, покажу тебе новое место жительства. Тебя как величают? Виктор. Просто Виктор? Да. Странное имя, впервые такое слышу. Ты откуда? С планеты Земля. Тоже не слышал. Что совершил, сколько дали? Заступился за женщину с ребенком и убил жреца, дали 100 каких-то средних лет. Сильно. Жреца не каждый сможет убить, но 100 лет, это, конечно, жестко. Скажу сразу, судя по виду, ты столько не протянешь, таких хлюпиков сюда обычно не направляют. Да и вообще, сюда мало кого присылают. Здесь обитает элита звездного мира, лучшие из лучших, смеясь, сказал Бур и закашлялся. Вот твое место, здесь и будешь жить. Помещение представляло собой углубление в скальной породе, чем-то напоминающее нору. «Шикарные апартаменты», — проговорил Виктор. «А что-то из вещей полагается, или так и спать на каменном полу?» «Я же говорю, твой вид не предназначен для здешних условий. Ничего больше не дадут. Кормят 3 раза, по сигналу гудка, нужно будет подойти вон к той стойке, там выдадут порцию, затем по другому сигналу нужно сдать посуду. Сегодня даю тебе время на осмотр и обустройство, завтра с утра выходишь на добычу авая». Не понял, что добывать? Ты что, совсем дикий, не знаешь, что такое авая? Нет, не знаю. Авая – это ценный ингредиент для космических полетов, из него делают топливо. Конечно, наше место не основной его источник, но в небольших количествах он тут тоже есть, так что нам надо выполнить план. Будешь пока работать в шахте собирателем. А дальше посмотрим, что с тобой делать. Бур ушел, а Виктор остался в своей камере. В голове завертелись безрадостные мысли. В чем же я так нагрешил? Или может это и есть то самое чистилище, искупление грехов, которое я совершил в земной жизни? Где найти ответ, как разобраться и что делать дальше? С другой стороны, если бы я умер, то, наверное, не хотел бы так сильно спать. Прав этот Бур, не предназначен я для сна на каменном полу. Пара таких ночей, и все, воспаление легких заработаю. Надо пойти посмотреть, что здесь и как. Выбравшись из норы, Виктор оказался в круглой галерее. На незначительном расстоянии друг от друга располагались такие же углубления в стене. Одни были пустыми, из других исходил тошнотворный запах, а некоторые были завешаны какими-то странными тряпками. Ну что же, где-то обитатели добывают тряпки, значит, и я смогу что-то раздобыть, может, спать будет не так уж холодно. Подняв голову вверх, он увидел огороженную силовым экраном сферу, за которой ходили охранники, но поведение тех, кто находился внизу, их явно не беспокоило, они просто делали вид, что выполняют свои обязанности. «Возможно, я и не замечаю чего-то, рано делать выводы», — подумал Виктор и пошел вниз по лестнице. Там находилась большая черная обсидиановая стойка. Оглядевшись по сторонам, он заметил 2 огромные шахты. Подойдя к одной из них, отчетливо услышал шум работающего оборудования. Когда возвращался, его взгляд привлекла небольшая стойка. «Стоп, я где-то что-то похожее уже видел». Виктор остановился и хотел повнимательнее рассмотреть предмет, но был отвлечен голосом Бура. «Ну что, решил осмотреться?» Бур теперь был облачен в затертую жилетку, а в руках держал незнакомый инструмент. «Да, все верно, смотрю, пока время есть». «А что ты у этого старого пульта потерял?» «Точно», — подумал Виктор, — «это же пульт управления механическими устройствами». Про такое он читал в книгах, которые давал ему Стар. «Да ничего, просто показалось, что когда-то мне попадался подобный аппарат». «Серьезно? И где ты такое мог видеть?» «Этой стойке не меньше 300 лет». «Удивительно, как она до сих пор стоит. Я думаю, ее установили еще до того, как это место стало тюрьмой. И практическая польза от нее осталась только одна – облокотиться или посидеть. Ну, скажем так, не видел, а читал про такой предмет. И сам не ожидал, что увижу воочию. А ты знаешь, как она работает? В теории только, на практике не пробовал. А ты попробуй, может, древность это действует. Сейчас. Вроде вот тут должны быть выемки, да, вот они. За них нужно потянуть, и должен появиться пульт управления. Виктор надавил на выемки, но они не подавались. Да гниль старая, тут из работающего только наш инструмент, а остальное давно вышло из строя. Так что не трать время попусту. Пойдем, сейчас будет ужин. Отобедаешь и иди отдыхай, тебя завтра ждет очень трудный день. Откуда-то сверху раздался протяжный сигнал. А вот и сигнал, сейчас все начнут собираться. Пошли, пока очередь не образовалась, объясню и покажу, что тут и как. Раньше сигнала рабочее место покидать нельзя. С утра после второго сигнала надо сдать посуду и идти работать. Покидание рабочего места раньше времени считается грубым нарушением и наказывается карцером. Отбывают у нас заключения представители разных планет, поэтому, если не был до этого с каким-то видом знаком, не пугайся. Иногда вид грозный, а на самом деле не особо опасный, а вот внешне милый может оказаться очень опасным. Случайных тут нет, каждый совершил что-то плохое, за что его сюда и отправили. Обычно мы не спрашиваем, кто и за что сюда попал. Если наладишь с кем-то отношения, то тогда, может, и расскажет. О том, что ты мне о себе рассказал, даю слово, никто не узнает. А вот и еда. Так как здесь содержатся разные виды существ, пищу дают всем разную в зависимости от биологических потребностей. Для этого надо приложить руку вот к этой пластине, и она выдаст порцию еды необходимой калорийности. Давай прикладывай, а я за тобой. Виктор приложил руку, и по пластине пробежала светящаяся полоса. В колонне обсидиана образовался проем, и оттуда вылез поднос с едой. Поднос был разделен на отсеки. В двух из них была почти одинаковая по цвету серая жижа, а в третьем – стакан с мутной жидкостью. Ну, что скажешь? Мне прям интересно твое мнение. Ну, выглядит как-то не очень съедобно, не знаю, каково это на вкус, но при других обстоятельствах, наверное, не рискнул бы такое даже попробовать. По вкусу, думаю, как и у всех, совершенно безвкусное. Тут только у одного вида еда имеет хоть какой-то вкус, так как у них природой заложен прием пищи по вкусовым потребностям. Ладно, не буду отвлекать. Как закончишь, подойдешь к колонне, приложишь руку и отдашь посуду. Невозвращение посуды тоже является нарушением режима. Бур дотронулся до пластины, и обсидиан, открыв проем, выдал немного другой формы поднос с набором похожих по цвету блюд. Виктор отошел в сторону, сел и, прислонившись к пульту, стал есть. Пища была абсолютно безвкусной, а напиток напоминал воду после мытья банки из-под молока. И то, может быть, это мозг так интерпретировал вкус из-за цвета принимаемой жидкости. Сдав поднос, Виктор вернулся в камеру. Сев на пол и скрестив ноги под собой, он вспомнил, как в самом начале пути Зёвана учила его уходить в восстанавливающий транс. Благодаря медленному и размеренному дыханию он погрузил тело в расслабленное состояние. Выбрав безопасное место и побыв там немного, Виктор переместился на уровень выше. Он надеялся встретить там Зивану, но, как и во все прошлые разы, он был в одиночестве. Вернувшись на уровень ниже, он представил реку, дом, семью, состояние спокойствия и умиротворения наполнило его тело. Виктор не заметил, как прошла ночь. Выходу из транса предшествовал длинный гудок, обозначавший конец отдыха и приглашавший к работе. Виктор спустился вниз и встал в очередь. Основная масса стоявших не обратила на него никакого внимания, и лишь некоторые бросали колкие и оценивающие взгляды. Закончив завтракать, Виктор осмотрелся и увидел стоявшего неподалеку Бура. «Приветствую. Что мне делать?» «Пошли покажу», — сухо произнес Бур. «Это твоя защита, надевай», — сказал Бур, указывая на лежавший в углу набор. Виктор надел серую куртку, перчатки и желтую каску. «Пойдем». Внутри проходной шахты было множество ответвлений, складывалось впечатление, что они попали в большой муравейник. Вот мы и на месте. Дёр, подойди. Чего надо? Сказал огромный и мускулистый Дёр, который напоминал телом человека, но голова его была похожа на бычью. Вот, принимай в свою бригаду новенького. Вчера доставили. И зачем он мне нужен? Он же хилый, загнется через неделю, а мне потом его план на себе тянуть. Приказ хозяина добавить в твою бригаду. Может быть, они и хотят, чтобы он быстрее скопытился, раз его к нам отправили. Так что, хочешь ты того или нет, придется его брать. И что он будет делать? Он же слабый, ему даже извлекатель не поднять. Поставишь его на загрузку, выгрузку и чистку вагонеток. Там надо активнее шевелиться, а физических усилий особых прилагать не нужно. Хорошо, оставляй, мы тут сами разберемся. Бур ушел, оставив Виктора в новой бригаде. Эй, хилый, тебя как звать? Зови Виктором. А тебя гора мышц, видимо, зовут Дёр, или может как-то по-другому. А ты мне нравишься, дерзкий, люблю таких. Если быстро тут не подохнешь, может быть, сработаемся. Мел, Винг, тащите свои задницы сюда. Из-под потолка показался шестипалый зверь. Чего надо? Я только пристроился работать. От неожиданности Виктор вздрогнул. Да не бойся, он не кусается. Может, ему тоже не по себе от твоего вида. Мел, познакомься, это Виктор. Будет теперь работать с нами. А зачем он нам? Он же слабак. А не зачем? Сказали взять без обсуждений. Ну, пусть поработает. Думаю, через неделю начнет загибаться, а через две сдохнет. Из-за спины Виктора раздался скрипящий свистящий голос. О чем спор? Дёр новенького принял. Вот я и говорю, что через неделю он начнет загибаться, а через две сдохнет. А ты как думаешь? Ну, судя по виду, протянет не дольше месяца. Со второй недели начнет хереть, а через месяц ласты склеит. Проговорило ящероподобное существо. Венг, это Виктор, представил новичка Дёр. Ну что, может быть, забьемся, через сколько он сдохнет? А давай. Дёр, ты в теме? Да, ставлю одну норму, что загнется через 3 недели. Венг, ты сказал, что через месяц, а Мел сказал, через 2. Вы по сколько ставите? Предлагаю всем по норме, сказал Мел. Поддерживаю, одобрил Венг. Ничего, что я тут стою и все слышу. Встрял в разговор Виктор. А что тут такого? Можешь тоже поучаствовать. Так через сколько, думаешь, ты сдохнешь? Хотя раз твоя жизнь обсуждается, можешь ничего не ставить. Я планировал пожить подольше и может даже выйти отсюда. Поэтому если я через месяц не помру, то забираю себе 3 выработки по одной с каждого из вас. Согласны? На, давай, разбивай и пойдем. Покажу, что тебе делать. Винг и Мел вернулись к своей работе. Дёр позвал новичка вглубь штольни. Смотри, это магнитные пути, по ним ездят тележки. Твоя задача – нажать на эту кнопку и дождаться, когда подъедет тележка, осмотреть ее, чтобы в ней не было никакого мусора. Если есть мусор, нажимаешь на эту кнопку, и тележка заезжает на чистку. Тут стоит скребок, когда телега наклонится, выгребаешь все, что в ней осталось, в эту яму. Затем подгоняешь телегу под загрузку руды и ждешь, пока она наполнится до этой полосы. Когда будет готово, отпускай и жми вот эту кнопку, чтобы закрыть крышку. Смотри, если не успеешь вовремя проконтролировать уровень и наберешь больше положенного, крышка может поломаться. И за это нам будет штрафная норма. Также не засчитают породу, если насыплешь меньше, так что смотри внимательно. А также следи, чтобы не воровали нашу породу. Тут есть особо умные, приезжают, забирают породу и отгоняют к себе. Если вдруг появится, стучи по этой железке, мы сразу прибежим. Ну что, все понятно? Да. Тогда за дело, не будем терять времени. Работы тебе тут хватит. Мы давно породу не отгружали, тут почти месячный план. Будь повнимательней, он очень сложно дается. И помни, наш план – это твой план. Зазеваешься хоть немного, полезешь сам добывать. Так что лучше тебе или работать хорошо, или сдохнуть вовремя. Ну, давай, приступай. И я рад нашему знакомству. Что же, попробуем, подумал Виктор и нажал на кнопку, конвейер загудел, и подъехала тележка. Ну, вроде ничего, чистая. Осмотрев изнутри тележку, подумал Виктор и, нажав следующую кнопку, подогнал тележку под загрузку. Так, сейчас главное, не сплоховать и сделать все четко. Нажав на кнопку, Виктор услышал, как погрузчик истошно загудел. Затем удар, еще удар, упало немного породы, и процесс прекратился, конвейер тряся, гудел, а порода не шла. Что такое? Вроде делал все правильно. Нажал еще раз, раздался затяжной вой и металлический скрежет. Не успел начать работать, а уже умудрился сломать. Вдруг неожиданно тележка с небольшим количеством породы начала движение. Нет, так не пойдет. Прокричал в пустоту Виктор и, схватив ближайший булыжник, бросил его под колесо тележки. Тележка наехала на камень, натужно заскрипела и замерла. Взяв еще один булыжник и положив под каток для уверенности, Виктор направился в штольню. В темном углу обнаружил Дёра. «Дёр, мне нужна твоя помощь». «А, это ты, что случилось?» Что-то с конвейером, он не выдает породу, плюнул немного в тележку, завыл и замер. «Опять?» «Ну, пошли». «В тележку много упало. Половина». «Да как так-то?» «Полтележки просто так ушло». «Да ничего не ушло, тележка на месте». «Как на месте?» Я ее затормозил, бросил камень под колеса. Стоит на месте, никуда не уехала. Молодец, это ты хорошо придумал. Подойдя к месту погрузки, Дёр взглянул на тележку. Надо будет ее разгрузить. А может, если починим конвейер, то просто наполнить, сколько надо, и отправить? Ну, или так. С конвейером такое случается, рухлить старое, как и все, что нас тут окружает. Смотри, для того, чтобы его запустить, нужно сделать следующее. Жмешь на две кнопки одновременно и держишь. Затем выскакивает ручка, вот она, опускаешь ее вниз. Дёр дернул ручку, и из казавшейся монолитной стены выпала лестница, а вверху над точкой разгрузки раздвинулись полости, открывающие доступ в бункер. «Ползи за мной». Добравшись, он ловко соскочил с лестницы внутрь бункера. Виктор поднялся и хотел последовать примеру Дёра. «Нет, не надо, останься там, тут и одному места недостаточно, да и может защемить, а ты должен немного дольше пожить, чтобы я выиграл. Вот смотри, тут есть пружинный механизм, он, как мы разобрались, не дает двигаться этой пластине. Закусывает, и его надо вручную выбивать. Для этого у нас тут есть вот эта палка. Берешь ее и нажимаешь сюда. Держи палку. Только подожди, пока я выскочу, а то придется тебе и за меня, и за себя план отрабатывать». Ловко повиснув на краю бункера, Дёр легко перепрыгнул на лестницу и оказался ниже. «Давай, сбивай». «А для чего этот механизм с шестернями сверху?» «Да кто его знает?» «Давай, бей, не теряй время». Виктор надавил на запор, и пружина, сработав, оттолкнула пластину, и не успел он отвести руки, как заслоны схлопнулись, и конвейер загудел. «Спускайся быстрее!» Снизу прокричал Дёр. «Давай я надавлю, а ты убирай булыжники». С легкостью, как будто там и не было породы, Дёр оттолкнул тележку. «Закрепляй камни, пока опять не укатилась». Закрепив камни, Виктор подал сигнал. Дёр нажал кнопку и так же быстро отпустил, так что породы выпало столько, сколько и нужно было. «Убирай камни, пусть катится». «Да, интересный урок. Ты запоминай, я больше приходить не буду. Дальше сам, мне план надо делать. А как лестницу убрать?» Прокричал в сторону Дёра. «Там внутри есть рычаг, подними его, и как выйдешь, она сама уберется». Дёр ушел, а Виктор заглянул в проем, чтобы убрать лестницу. Протянув руку к рычагу, обратил внимание на нишу в стене. Сделав шаг вперед и смахнув пыль, обнаружил небольшой шкаф, попробовал его открыть, но дверцы сильно заржавели. «Ладно, попробую потом открыть, сейчас надо план делать, а то новые коллеги не поймут». Остаток дня прошел без происшествий, чистых тележек оказалось не так много, так что изрядно пришлось поработать очистителем. К концу дня руки отказывались подниматься. Облегчением был гудок об окончании работы. Направившись к выходу, Виктор встретил Винка и Мела. «Ну что, как первый трудовой день?» «Да ничего, нормально, вроде пока еще не сдох». «Ну, судя по виду, предпосылки есть», — произнес Винг. «Ты давай побереги себя и сразу не помирай, я еще выиграть должен. Иди поешь кашки-парашки, восстанови силы». «Спасибо за заботу». Виктор подошел к колонне и приложил руку. Получив поднос с точно такой же едой, как и до этого, взял его и, отойдя к старому пульту управления, уселся на пол и задумался. Интересно, сколько же на свете миров, если только тут собрались такие разные существа. Раздался гудок, сигнализирующий, что необходимо заканчивать прием пиши. Ну, вот и первый полноценный день заключения прошел. Пора идти отдыхать. Нужно как-то пристраиваться к современным реалиям, чтобы выжить, а может, и улучшить свое существование. Вернувшись в камеру, он вспомнил о встрече со стариком, который рассказывал, что земля просящему дает силу, и что даже мертвая земля даст силу тому, кто ее просит. Да ведь и Зёвана говорила, что во время медитации можно получать силы и восстанавливаться. А что если это отголоски одного общего учения, и их можно соединить? Войдя в состояние транса и отдав телу распоряжение коснуться руками пола, мысленно начал свое послание. «Мать сыра земля, отдающая и принимающая, напитай мое тело силой своей, защити и обогрей меня своей материнской любовью, дай сил жить и бороться, не оставь в годину лихую». После того ничего не произошло, может, он что-то произнес не так, или предположение оказалось ошибочным. А может, стоит пробовать еще? Куда мне торопиться? Тело отдыхает, я могу хоть до бесконечности практиковаться. Буду пробовать. Повторил один раз, второй, менял интонацию, напряжение. И когда уже почти было отчаялся, произнося призыв, вспомнил о доме, о родных, на душе так стало хорошо. Что слова стали звучать как песня, тело наполнилось теплом, а все вокруг, приятным свечением, даже находясь в трансе, чувствовал, как по телу побежала живительная сила. Утро началось с привычного гудка и пластиковой еды. Позавтракав и сдав посуду, Виктор направился в шахту, догнав свою бригаду. «О, дохлый, как самочувствие, жив еще!» — поприветствовал его Винг. «Вообще-то меня зовут Виктор, но если у тебя мозг размером с малюсенький камушек, то я не обижаюсь. Со здоровьем все хорошо, чего и тебе желаю». «Что ты сказал про мой мозг?» «Да я тебя сейчас размажу о стену и сам посмотрю, какой у тебя мозг и есть ли он у тебя вообще». «А ну, успокоились оба», — вмешался в конфликт Дёр. «Он прав, его имя — Виктор, и он член нашей бригады, так что утихомирьтесь оба. Мне, конечно, ваши жизни недороги, но если в бригаде станет на двоих меньше, план от этого не понизит, так что давайте забудем этот спор, как будто его и не было. Ты, Винг, бери размельчитель и отправляйся на верхний ярус. У тебя сегодня важная задача – сформировать подпор, чтобы не обрушился свод. Ты, Виктор, сегодня продолжаешь заниматься тележками, отправишь 5 партий и пойдешь помогать Винку формировать подпор. Ну а мы с Мелом на добычу. Всем все ясно? Если да, то вперед. Виктор подошел к зоне погрузки и нажал на кнопку, зашумел конвейер. Вдруг из темноты что-то прыгнуло и сбило его с ног. Но он быстро сгруппировался и, встав спиной к стене, стал ждать повторного нападения. Зверь не замедлил и, выскочив из тени нависающего камня, прыгнул, обнажив когти. Видя прыжок, Виктор выждал момент и резко сделал шаг в бок. Зверь, не ожидая, полетел прямо в стену, а Виктор, подхватив очиститель тележек, что было сил, ударил его по спине. Раздался истошный вой, и существо исчезло. «Ух, пронесло», — подумал Виктор, присаживаясь спиной к тележке. «Надо быть осторожнее, не про все мне рассказали коллеги». На шум прибежала вся бригада. «Я говорил, что затреплет, а тело не заберет», — злорадствовал Винг. «Ну да, не утащил, побрезговал, наверное», — ответил Мел. «Подождите, сейчас посмотрим, может, голову отгрыз и убежал, как я предполагал», — присоединился Дёр. «А кто-нибудь на то, что я выживу, вообще ставит?» — сказал, приподнимаясь, Виктор. «О, гляньте, живой и даже не ранен. Он чего, сегодня сытый, что ли, был или не в настроении?» Удивился Дёр. «Вы меня слышите? Что тут происходит?» «Да ничего, поспорили немного, сожрет тебя жвок или нет, а если сожрет, то насколько?» «Ты не обессудь, тут не так много развлечений». «А ты как вообще выжил? Он что, даже не тронул тебя?» «Тронул, сбил с ног, но я успел сгруппироваться и отвесил ему по хребтине очистителем, приложил от души, он, видимо, не привык получать сдачи, вот и сбежал. Ты мне все больше нравишься, мало того, что дерзкий, так еще и смелый. Мне даже хочется, чтобы ты подольше пожил, даже не жалко будет норму проиграть. А я вот что думаю. Раз уж такое дело, и вы на меня играете, то будет справедливым считать вас всех проигравшими, а все, что вы ставили, отдать мне». Мы так не договаривались». Возмутился Винг. «А как вы договаривались? что меня сожрут, и один из вас в плюсе, а два в минусе, так? Я спрашиваю, так? Ну да, так. Так вот, математика тут немного поменялась, и считаю вас всех проигравшими, а значит, все, что вы ставили, переходит к тому, против кого ставили. В чем-то он прав, сказал Дёр, ты получаешь три наших нормы. А как ты ими хочешь распорядиться? Пока не знаю, но что-нибудь придумаю, у меня впереди еще 100 усредненных лет пребывания в одной компании с вами. Теперь давайте работать дальше. Хотя нет, еще пара вопросов, что это была за тварь и как часто она приходит, а еще на какой из видов моей смерти или другой оказии вы поспорили. Дёр присел на камень и пояснил. Это был Жвок, местный обитатель, живет в туннелях, брошенных штольнях, да и вообще везде, где только можно. Говорят, они раньше помогали первым обитателям этого места, потом разработчики ушли и кого-то забрали, а кого-то забыли, вот они со временем и одичали. У них хорошая обонятельная память, нападают они нечасто, ждут, когда жертва расслабится, или, как в твоем случае, вообще не ожидает нападения. Я думаю, что в ближайшее время он к тебе не подойдет, ведь ты уже будешь его ждать, и, судя по твоим словам, он получил приличный отпор. Что насчет второго вопроса, так больше мы пока на тебя не спорили, если только кто-то не решил тебя поставить на кон в кости. Спрошу прямо, кто-то из вас решил меня поставить на кон в кости? Троица молча стояла и смотрела в глаза Виктору. Так что, кто-то поставил уже меня на кон? Да, виновато вздыхая, признался Дёр. А как ты хотел? Ты щуплый, дохлый, долго здесь не протянешь, а так был шанс хотя бы немного улучшить свое существование. То есть получается, что вы уже меня проиграли. Прости, так получилось, не подфартило. Кому вы меня проиграли и чего мне теперь ожидать? Ну, по здешним меркам, мы поставили самую малость, твою жизнь, но ты же щуплый и скоро сам того. И когда же вы должны отдать долг, когда я должен того, то есть сдохнуть? Ты должен помереть до конца следующего плана. А точнее? Точнее, через 40 смен. Отлично. Ну, хотя бы 40 дней поживу. А кому вы меня проиграли? Буру. Ну а если я по каким-то причинам не сдохну в установленные сроки, то что тогда? Тогда нам тебя нужно будет убить или сделать то, что скажет Бур, твоя жизнь сейчас уже принадлежит ему. Все понятно, ладно. Чего морды кислые сделали? Идите работайте, у меня есть еще 40 смен, чтобы подумать, что делать, а еще 3 ваши нормы, так что не самый плохой расклад. Члены бригады были обескуражены, но предложение разойтись восприняли как самое разумное на этот момент, так что особо не противились и, оставив Виктора, удалились в штольню. Виктор, не отошедший до конца от нападения Жвока, был ошеломлен тем, что в тюрьме его проиграли в кости. Да, видимо, есть что-то постоянное во всей вселенной, и как бы это ни было печально, но воровские понятия карточного или, как здесь, костевого долга являются чем-то устоявшимся и не поддающимся обсуждению. Тот факт, что на сегодняшний день твоя жизнь кому-то принадлежит, никак не радует. Нужно что-то предпринимать, 40 смен – не такой уж большой срок, а с учетом того, что я пока не разобрался в структуре и негласных правилах этого уровня, можно сказать, что времени совсем нет. Прогоняя эти мысли, Виктор продолжал работу по отгрузке. Контейнеры подходили не особо грязными, так что усилий прилагать не требовалось. Ближе к обеду, поставив контейнер под загрузку и нажав кнопку, услышал уже знакомый свист и скрежет металла. Только этого не хватало, хорошо хоть порода не успела выпасть. Зажав две кнопки и дождавшись, когда появится лестница, Виктор поднялся в разгрузочный модуль. Взяв уже знакомый прут и подготовившись к удару по пружине, Виктор на мгновение замешкался. Возник вопрос, и почему ты заедаешь, что тебе надо? Перепрыгнув в бункер, Виктор осмотрелся. Солидный механизм. Ну, предположим, эта пружина толкает пластину под отгрузку. А для чего тогда все это? Не может же быть, что это делалось лишь для сбрасывания породы в бункер. Рассматривая пружинный механизм, Виктор облокотился на створку бункера. Рука заскользила, и Виктор чуть не упал. Провел пальцем по оставшейся на руке грязи, так это же порода, только измельченная практически до порошка. Интересно, откуда она здесь? Подойдя к створке и взяв небольшой осколок породы, провел по слою грязи. Под ним были прилипшие мельчайшие кусочки породы. Если бы эта порода попадала сюда во время разгрузки, как пыль из соседнего бункера, то она бы перемешалась с пылью, и слой был бы неоднородным. К тому же он хорошо примят, значит, было давление на стенку, и наружный слой пыли образовался не за один день. Значит, эта часть бункера тоже использовалась при производстве. Но почему сейчас эта часть стала нерабочей? Если собрать эту пыль по стенкам, то можно будет собрать одну или две нормы. А в моей ситуации это точно лишним не будет, станет заначкой на непредвиденный случай. Так, а что там выше? Может быть, там есть еще неучтенная порода, нужно посмотреть. Оглядев по сторонам бункер, в поисках подходящих упоров для подъема вверх, Виктор увидел выступ, торчавший над полом на высоте около метра. Вот это подойдет, можно будет с него уже подпрыгнуть выше и зацепиться за трубу. Немного почистив выступ, Виктор забрался на него и, выбрав точку для захвата, приготовился прыгнуть, но не успел это сделать, так как упор не выдержал и, согнувшись, наклонился вниз, в результате чего Виктор свалился, ударившись плечом об пол. «Да что же такое? Столько лет ты стоял здесь и не мог еще немного подержаться. Ладно, оставлю пока эту затею, нужно будет попозже что-нибудь подобрать и подтащить сюда, чтобы осмотреться», — решил Виктор. Он развернулся и направился было к выходу, но затормозил, услышав странный звук. Это заработал какой-то механизм, и сверху стали падать кусочки измельченной породы, а в местах, откуда они выпадали, начали выдавливаться выступы наподобие кнопок. «Что это?» — удивился Виктор. Выступы вылезли, и через мгновение помещение бункера наполнилось теплым, но не ярким светом. Порода продолжала падать, и из ниши вылезла лестница. «Вот это удача!» «А выступ, значит, был рычагом», — проговорил Виктор. «Теперь понятно, что вызвало включение механизма. Ну что же, не стоит терять время, посмотрим, что там есть». Поднявшись по лестнице, Виктор обнаружил большую площадку, покрытую толстым слоем пыли. «Да, видимо, здесь давно никого не было. Ну ничего, будем первооткрывателями этого места». Пройдя по площадке и поднявшись еще на один ярус, Виктор увидел шнек. «Так вот в чем причина, почему ты не работаешь. В ножах застрял кусок породы, и шнек не смог его перемолоть. Если тебя убрать, механизм снова заработает, и сбои прекратятся. Но торопиться не стоит, нужно осмотреться, может быть, даже смазать чем-то механизм, а то от долгого простоя он может заклинить. Впрочем, кто их знает, эти странные механизмы, и тех, кто их делал. Ну что, причина ясна, можно и возвращаться». Спустившись на площадку и оглядевшись, Виктор заметил, что площадка имеет немного странную форму. Правый ее край не имел ограждения и упирался прямо в стену. Интересно, что там? Нужно почистить породу и посмотреть. Но на сегодня исследований хватит. Нужно какое-то время подержать в тайне свое открытие, в тюрьме доверять можно только себе. Очистив рукоятку, Виктор осторожно приподнял ее вверх. Механизм затих, свет погас, и выступы вернулись на прежние места. Переползший обратно на лестницу, Виктор взял прут и, выбив пружину, спустился вниз. Зажав кнопки и приготовившись продолжить работу, он услышал протяжный гудок, сообщавший о начале обеда. Фонарь в штольне заморгал. Блок ремонтного проема начал закрываться, и вдруг свет, прорвавшись сквозь щель, преломился и, отразившись от чего-то блестящего, вернулся обратно. Что могло блеснуть? Нужно будет потом осмотреть это помещение повнимательней. Может быть, там есть что-то интересное, чего я пока не заметил. После обеда времени на изучение механизма не было, так как прибежал Дёр и сказал, что до конца дня нужно отправить 10 тележек. И только ближе к концу рабочего дня, разделавшись с выполнением своих обязанностей, Виктор открыл ремонтную нишу и, вооружившись куском острого осколка скальной породы, стал очищать помещение от грязи, пыли и наросшего грибка. Грязь отваливалась на пол, оголяя гладкие стены темного цвета. Провозившись около часа, Виктор обнаружил на стене символ, схожий с тем, что он ежедневно видел в месте приема пищи. «А это уже интересно», — подумал Виктор и приложил руку к символу. Тот осветился и погас, затем снова появился и начал моргать. «И что тебе надо?» «Ну, давай попробуем еще раз приложить руку». В стене открылась створка. «Ух ты!» Сработало. И что это? Аккуратно отодвинув створку до конца, он стал осматривать обнаруженное пространство. На полу стоял небольшой чемодан, почти такой же, как у стара. На полочках лежали различные инструменты непонятного назначения, но самым интересным была увесистая книга. Смахнув с нее пыль, Виктор увидел надписи на непонятном языке. Открыл и полистал. Книга изобиловала множеством схем и иллюстраций, но, к сожалению, текст был непонятен. В конце находилась голографическая фотография. Парень на фото в новой спецодежде сидел на корточках, рядом с ним лежал жвок, а поодаль стояла блестящая миска. За чемоданом Виктор обнаружил миску, такую же, как на фото, а в одной из коробок – аккуратно сложенную рабочую куртку. Стряхнув с нее пыль, надел на себя. Куртка была на несколько размеров больше, но это не огорчило. Если и не носить, то спать уж точно на ней можно будет, куда лучше, чем на бетонном полу, подытожил Виктор. Очередной гудок оповестил об окончании рабочего дня. Вернувшись в камеру и расстелив куртку, он сел на нее и, приняв нужную позу, погрузился в транс. Оказавшись в безопасном месте, в чертогах памяти, отыскал просматриваемую книгу и, представив, что находится в кабинете, начал ее рассматривать. Полистав несколько страниц, он понял, что эти символы уже где-то видел. Подойдя к полке памяти о просмотренных книгах, Виктор стал искать схожие материалы. После череды неудачных попыток решил представить, где видел эти символы, и перед глазами промелькнули воспоминания о библиотеке Стара. Точно, там был учебник по изучению языка объединенных народов, и я его листал. Книга тотчас появилась на полке. Вот он, 10-й раздел «Язык метропольцев». Символы точно совпадают. Ну, значит, это то, что надо, подумал Виктор и, сев в кресло, приступил к изучению. В состоянии транса время текло по-другому. Те 6 часов, что он сидел в камере, пролетели в трансе как полгода. Все эти месяцы Виктор усердно учил язык метропольцев. И результат был налицо. Он взял из чертога памяти книгу, которую нашел в штольне, и принялся читать. Заголовок книги гласил «Инструкция по обслуживанию и ремонту горнопроходческого оборудования». Далее шли имена тех, кто участвовал в создании инструкции, и множество ненужной информации. На 4-й странице появился раздел «Назначение» и «Принцип работы». Рубис-83 предназначен для добычи, сортировки и отгрузки минерального компонента, поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит 300 емкостных блоков. Виктор пролистнул несколько страниц. Условия хранения. Это тоже лишнее. Что дальше? Инструкция по эксплуатации. Для включения комплекса программного обеспечения необходимо убедиться в отсутствии незаконченных работ и обеспечить безопасность эксплуатирующего персонала. Это все хорошо, но как же все-таки тебя включить? В инструкции было подробно описано обеспечение работы из центрального пульта управления. Но где находится этот пульт, оставалось загадкой. Вооружившись долотом, Виктор приложился к силовой крышке. Да кто же так делал? Никак не откроешь. Крышка начала прогибаться, и, наконец, сорвавшись с места, защелка выскочила из паза и обнажила содержимое пульта. Что же тут? Ох, ох, ох, как же все поросло пылью. В инструкции было сказано, что для очистки внутренней поверхности надо использовать универсальный очиститель, а также быть осторожным и не трогать электрические контакты без специальных перчаток, так как это может быть смертельно опасным. Взяв ремонтный чемодан, Виктор нашел необходимый бокс и, спроецировав его на свободное место, извлек очистительное оборудование, затем, установив другой бокс, выбрал из всплывшего списка перчатки и тоже их извлек. «Ну что же, давай, шайтан-машина, начинай чистить, давно тебя тут не было». Надев перчатки, он установил очистительного робота внутри пульта, затем, вытащив шнур и очистив от грязи разъем, подключил машину. Робот ожил, из-под корпуса вылезло несколько датчиков, и множество мелких огонечков начали сканировать внутреннюю поверхность пульта. Затем робот выдвинул подвижный манипулятор и, подцепив дверку, закрыл ее, скрыв очистку и производимые процессы от глаз Виктора. «Ну и ладно, не особо хотелось смотреть, как ты там пыль глотаешь». Встав и нажав на кнопку, он вызвал тележку. Она пришла очень грязной, и Виктор, взяв свой очиститель, приступил к работе. Сейчас посмотрим, кто из нас быстрее чистит, а то ты стеснительный такой, даже дверку за собой прикрыл». Закончив чистку тележки и отправив последнюю партию продукта, Виктор подошел и сел около пульта. «Ну что ты там, застрял в мусоре и не можешь выбраться?» Дотронувшись рукой до дверцы, Виктор почувствовал легкие вибрации. «Шанс еще есть, чувствую, что пытаешься бороться». Спустя полчаса дверца открылась, и выехал робот. Не обращая внимания на Виктора, он отсканировал территорию и, выбрав ближайшее свободное место, извлек весь собранный мусор, затем, втянув соединительный кабель, подъехал к месту извлечения и замер в ожидании дальнейших команд. «Посмотрим, что ты сделал». «Да ты однозначно мастер, все просто блестит». «Так, и что дальше в инструкции было сказано?» «После очистки, используя защитные средства, переведите рычаг в рабочее положение и закройте доступ в техническое отверстие». Засунув руку внутрь пульта, стал шарить рукой по внутренним стенкам. «Вот, вроде то, что надо». Подняв выключатель вверх и закрыв дверцу, Виктор застыл в ожидании. Сначала сработал блокировочный механизм дверцы, это было понятно по отчетливому скрежету. Затем появился шум, как от работающего вентилятора, а после пульт завибрировал, сбрасывая с себя накопившуюся за годы грязь и пыль. Через 2 минуты пульт заблестел как новый, и на дисплее высветился зеленый символ. Виктор подошел и приложил к нему руку. Световая волна пробежала по ладони, высветилось интерактивное табло. «Так, теперь надо разобраться. Это вроде подача тележек. Это очистка и подготовка. Ну а это подача и загрузка. А вот взвешивание и отправка. Ну что же, очень хорошо. Завтра попробую, как это работает». Раздался гудок, и Виктор, нажав на пульт, погасил табло. По дороге на ужин он встретил Винка. «Сегодня на раздаче будь аккуратнее, или лучше вообще не ходи, тебя будут убивать». И, больше не произнося ни слова, пошел быстрее и скрылся за поворотом. «А так вроде хорошо все было, и на тебе, жди, что прикончит. Пойти в камеру и спрятаться? А что это даст? Не на ужине, так на завтраке или в другом месте будут ждать. Главное, не паниковать и вести себя максимально спокойно. А еще лучше, войти в транс и присматривать за собой со стороны». Выйдя в зал, он встал в очередь за едой. В воздухе витала напряженность, сидельцы переговаривались друг с другом, явно зная больше Виктора. Не обращая внимания, Виктор не спеша продвигался к раздаче. Тут его кто-то толкнул, и он, споткнувшись о любезно подставленную ногу, полетел в сторону щетинистого здоровяка. Столкновение было неизбежным, и Виктор со всего размаха влетел в крепыша так, что тот не удержался на ногах и шлепнулся на пол. Ситуацию усугубило то, что поднос с едой упал сверху, измазав одежду. Здоровяк вскочил и попытался отряхнуться. Но жидкая липкая жижа только расползалась еще больше. Среди арестантов раздались тихие смешки, что только сильнее разозлило парня. Не выдержав, он сорвал куртку и крикнул: «Ах ты, мелкий дохляк, прощайся с жизнью. Молись, если хочешь, своим богам, но знай, тут они тебе никак не помогут». Виктор, поднявшись с пола, наблюдал, как закипает здоровяк, и, поняв, что ситуация становится критической, приготовился отражать атаку. «Эй, послушай, я не специально, меня кто-то толкнул и подставил подножку, чтобы я упал на тебя. Умри как мужчина, не прячься за спины других». «Я и не прячусь, я говорю как есть, а тебе надо остыть и спокойно рассудить, зачем такому, как я, хлюпику нападать на тебя, я же не самоубийца. Вот сейчас разорву тебя пополам, чтобы другим неповадно было смеяться, а потом подумаю, и если тут есть кто-то, кто хотел тебя подставить, то обещаю, его будет ждать такая же участь, как и тебя». И договаривая последние слова, он пошел на Виктора. Тот сделал глубокий вдох и перешел в трансовое состояние, течение времени замедлилось. Он видел, как не спеша на него летит разъяренный здоровяк. Просчитав его движение, он выждал подходящий момент, когда здоровяк протянул руки, чтобы его схватить, нырнул в сторону и, оттолкнувшись от пола и подпрыгнув вверх, развернулся в воздухе на 90 градусов, скрестил руки в замок и со всей силой ударил здоровяка по затылку. Тот не ожидал, что хилый и дохлый противник окажется таким прытким и ловким, а после того, как получил удар по затылку, споткнулся и, заплетаясь в собственных ногах, со всего размаха влетел головой в каменную стену. Было слышно, как хрустнула черепная кость, из ноздрей брызнула кровь и, захрипев, здоровяк упал на пол. Несколько раз дернувшись, он замер, так и не поняв, что произошло. Виктор подошел к нему и, убедившись, что тот мертв, вышел из транса, повернулся к гудевшей толпе и прокричал. «Ну что, вы расстроены? Или, может быть, кто-то хочет посмотреть, какого цвета моя кровь? Давайте решим это прямо здесь и сейчас. Но знайте, я сюда пришел не по собственному желанию, но даже здесь я не отчаялся, ценю свою жизнь и буду за нее бороться всеми доступными и недоступными способами. И сколько бы вас ни было, тех, кто желает моей смерти, знайте, я просто так не дамся, и даже если вы выйдете все, то хотя бы двоим из вас я смогу перегрызть глотки и забрать с собой в иной мир. Что замерли и молчите? Давайте, выходите вперед, я жду». Из толпы вышел Бур. «Слушайте все, если есть кто-то, кто имеет претензии к Виктору, выходите сейчас, а если нет, я закрываю этот вопрос». В толпе повисло молчание. «Ну, раз никто не решился, считаю вопрос закрытым, а все предыдущие ставки пропавшими. Впредь, если кто-то решит поставить его жизнь на кон, должен будет уведомить его об этом». Толпа загудела, послышались голоса, что это не по правилам.